Алло, здравствуйте. Да. Дозвонилась на номер 5211, последняя цифра. Надежда Анатольевна, с вами разговариваю, верно? Ну да. А с кем? Зовут меня Александра Геннадьевна, департамент взыскания банка «Восточный экспресс». У вас реструктуризированный в 2018 году кредит. 42 дня вы находитесь по нему на просроченной задолженности. Звоню уточнить, в чем причина, почему вы не оплачиваете. По 2 раза в день уточняю вам причину. Уже устала. Ну, а что вы устали? Мы вот ждать устали оплату. То есть, понимаете, здесь уточняем, ну, вдруг будет? Изменилась у вас ситуация. Не, ничего, по какой причине оплата не... Причина не изменилась. Так все-таки причин. Как понять, не хотите вы оплачивать, я вот считаю. Ну, так вот. Надежда, мы в детском саду, хочу, не хочу, буду, да, не буду. Да, у вас да, взрослый да, человек. Нет, нет, нет. Надежда, ты... Нет, вы взрослый человек. Мне же виднее, какой взрослый человек. Конечно. Благотворительный фонд, ну, довольно-таки, я считаю, ответственная должность. Да-да-да. Это ваша должность, точно? Конечно, чья же еще-то, естественно. То есть у вас непосредственный начальник тоже имеется, правильно понимаю? Ну, сейчас это о чем, зачем вам эти надо подробности знать? Они на причину никак не влияют. У вас же имеется начальник? Они на причину же не влияют. Желания прямым, никак не влияют. Прямым, даже, может быть, не столько прямым, сколько косвенно, Надежда Анатольевна, влияет. Давайте позвоним в вашу организацию, попросим вашего начальника произвести оплату. У вас же благотворительный фонд. Да, мы хотим, перепутали. У нас не благотворительный фонд. И вы хотите, наверное, в ФССП штрафчик что? Получить, да? Что нет, еще раз? Что? Я не слышу вас. Потому что не надо повышайте, меня, я не слышу. Надо меня перебивать для того, чтобы услышать то, что я говорю. Я говорю, если ты будешь общаться вот с моим повторите. Начальником, это будет нарушение 152-го закона. Разглашение а у вас банка... нарушение какого закона? Ой. А мы же не будем говорить сумму, понимаете? Мы не будем говорить... У меня нарушение не закона, у меня нарушение А по 1005 статье мы можем передать в коллекторское агентство да, ваш договор? Да, такие же звонилки передала эти, господи, испугала, ежа голой жопой. Ну, а 310 статью вы не нарушаете? Нет, разве? Конечно, я только договор нарушаю. Нет? Исключительно. А статья 160 УК РФ? А это уже уголовный кодекс. Ой... Гражданско-правовые отношения в уголовном кодексе вам о чем-нибудь говорит? А ты хоть знаешь эти статьи, о чем они? От какой суммы 177? 177? А вы знаете? Тут ты меня спросила, я тебе отвечаю, ты начинаешь выяснять. Мы с вами а на ты не приходи, Надежда Анатольевна, субординацию придерживайтесь. Субординации придерживайтесь. Какая нахер субординация? Мы с вами на ты не приходили. Звонила. Вот интересно, если все-таки ваш начальник услышит там данную запись. А тогда услышит ФСП эту запись. К своим обязательствам. Эту запись услышит ФСП. И плюс ту запись, которую будет звонить моему начальнику. Обязательно. Начальник обязательно будет данную это... запись предъявлять кому-то. Вам нет. Не стыдно будет? ФСП данная запись, где вы я оскорбляете человека, а вы не боитесь, что данная служба... Уже не одну. А вы не боитесь, что данная служба вам ФСП, как бы статью понятно? Выставит 561 КОАП РФ? Вы не боитесь выставит, этого? Не переживай. Если... Ты почему не выставит? Заявление? У вас там знакомые? Заявление надо будет отправить. Там знакомые? От тебя заявление. На меня? От тебя. Вы на каждого сотрудника? Вы на каждого сотрудника обращаетесь, да? Ты вообще слышишь, что говорю? Вы на каждого ты, сотрудника? Ты орешь, мы не с вами слушаешь, на ты не даже то, что вы я на пытаюсь тебе сотрудника. Ответить. Ладно, мы короче, с вами на ты, Надежда Анатольевна, не переходили. 4200 рублей у вас к оплате, плюс 1000 требования банка произвести авансовый платеж, 5200 рублей к оплате у вас. Я сейчас переведу вас на платную линию, стоимость 1 минуты 250 рублей. Будете разговаривать, молчать будете за свой счет. Понимаете, Надежда Анатольевна, вам в любом случае, хотите вы, не хотите, придется слушать, иначе следующий звонок будет действительно непосредственно в вашу организацию. Будем запрос делать, значит. У вас достаточно большая заработная плата, как вы заявляли. Алло, на данный момент переведены вы на платную линию. До момента, пока вы мне не ответите, будем молчать за ваш счет. Молчим за твой счет, я тебя обратно перевела. На платную я не перевожу вас. Вы на данный момент находитесь на платной линии. Тем более, если вы слышите, давайте я все-таки продолжу. Ты на моей платной линии находишься. Надежда Анатольевна, прекрасно. Да, я это очень прекрасно. Ты для меня сейчас 5200 рублей у вас к оплате до конца завтрашнего дня. Когда оплата поступит? Давай, давай, обещай дальше. Я же вам сказала, я вам вопрос задала, я не вещаю, радио, задаю вам вопрос, Надежда Анатольевна. Радио вопросы не задает, 5200 рублей. У вас за радио за ваш счет, понимаете? Я за ваш счет сейчас. Списание моментальное происходит, за минуту вперед. Вы сейчас... Я сейчас зарабатываю. Это прекрасно, Надежда Анатольевна, вы и так уже заработали неплохо. Вы 107 тысяч себе присвоили, использовали... Присвоили, использовали, растратили. Вот, вот как? Что за халатное отношение, Надежда Анатольевна, у вас к своим обязательствам по кредитному договору? Откройте документ. Вы знаете, есть такой документ у вас, кредитный договор. Откройте документ, вы реструктуризировали свой кредит. Откройте документ, посмотрите внимательно информацию, которая там указана. Указаны четкие сроки, указаны четкие даты. Оплату нужно производить в любом случае. 5200 рублей до конца завтрашнего дня. На месяц, смотри, свет не так вмешивается. А что ты из-за муки, понимаешь? Думаешь, да? Это не мука, это крахмал. Не, ну это так, что... Надежда Анатольевна, напоминаю, мы разговариваем сейчас за ваш счет. Ну так, в принципе, оттенок ничего, да? Такой. Коралловый. Коралловый, да, классно. Ну да. Ну, блин, посочнее, конечно. Да, блин, я это еле вмешала тут. У меня все пальцы отвалились, блин, это вмешивать. Ой, закрой ящик, а туда кот ловил. Хорошо, как-то. Чё, радио заткнулось-то, алло? Ага, мы молчим за ваш счет. Мы за ваш счет молчим. Мы можем так, в принципе, долго идти. Проверьте обязательно. Мы за ваш счет. Я задаю вопрос. 5200. Меня слушайте. Меня, Надежда Анатольевна, слушайте. 5200 рублей. 5200 рублей. Вам необходимо произвести оплату. Давай, пой. Ой, давайте я вам 1000 авансовую отменю. Я понимаю, что денежных средств у вас нет, у вас там расходы, смотрю, непредвиденные. 1000 авансовую вам отменю. Вам как бы проще будет так намного. 4200 рублей. Вы женщине говорите, которая рядом с вами находится? Вы женщине сейчас говорите, которая сейчас диалог вели? Ну зачем вы так? Давайте диалог с вами закончим. Звонилка, а мы с ней не понимаем. Я на платную линию перевела и должна мне спеть песенку. Это вы должны прямо сейчас встать и идти оплату произвести 4200 рублей. Какую песенку мне я сказала? Я с данной записью лично приду к вашему начальству, не как сотрудник банка, а как частное лицо. Я приду к вашему начальнику и данную запись. И данную запись предоставлю ему. Прям включу данную запись, чтобы вам было стыдно. Если вам все равно, Надежда Анатольевна, на ваш кредитный договор, то здесь уже я не думаю, что вашему начальнику будет приятно, что ваши сотрудники, такое отношение к людям просто посторонним. Представляете, с вашим ребенком, с вашим сыном разговаривают так. Мой сын никогда в жизни в коллекторы там... С вашим сыном, я не коллектор, я являюсь сотрудником банка. А вот кем является, вы кем являетесь? Человек, халатно относящийся к своим обязательствам. Вы человек по договору, который оскорбляет людей, потому что вы знаете, что вы не правы, и вы боитесь, что кто-то помимо вас и людей, которые рядом с вами сейчас вот слушают, как вы оскорбляете человека, да слушают и молчат. Ты чего родилась, что ты человек вообще? А с чего вы решили, что про вашего сына так сказать не могут? Потому что мой сын в жизни не пойдет работать выпускателем или коллектором. Откуда вы знаете? Вы его содержите? Он работает? Я не сомневаюсь, что он вообще работает. Потому что он за вас оплату не может произвести. Понимаете, мы когда звоним, просим, он говорит, а мне все равно на ее долги. Ну как вот, как может быть, как ребенок может так вот про мать говорить? Значит, он не работает, значит, вы его содержите. Так может, все-таки ему стоит пойти, например, в отделение банка, да, там, работать. Тоже как вариант работы. Тоже деньги. Что ты несешь? Отдайте ребенка работать. Что ты несешь, да? Я тебе профану, ты же приеду. Послушайте себя. Вот очень хорошо, если у вас действительно запись записываться будет. То есть, действительно идется запись. Послушайте. Послушайте, как вы говорите, послушайте, о чем вы говорите, послушайте, как вы людей просто незнакомых, я абсолютно говорю, незнакомых, не человек, какие вещи говорите про повторяю. Людей незнакомых. Человек, я тоже дочь, я тоже мама, я тоже чья-то внучка, да, и вот если мои родственники бы это услышали, голос из трубки, голос, вот будьте готовы к эффекту бумеранга, когда возвращается вам все. То есть неужели вам будет приятно, если про ваших родственников будут так говорить? На данный момент считаю разговор неконструктивным. Мне, как с человеком, с вами не очень приятно разговаривать. Я с вами прощаюсь. Ты всего доброго, до свидания. Только продержалась. Ты 11 минут только продержалась, наш минимум 15. Ты что, халтуришь, да? Халтурщица. Что, не бросается трубочка-то никак? Не получается трубочку бросить. А насчет работы, Надежда Анатольевна, я лично приду к вам на работу и данную запись разговора предоставлю вашему начальнику. Лично? Всего доброго, до свидания. Я не могу, дебилка. Никак, да? Ну да, 15 минут, сука, косточку не дадут тебе, да? Ай, бонусик не прилетит. Ой, бедненькая-то, а? Зря, блин, пупочек твой рвала тут. 12 минут. Ну тебе еще надо 3 минуты. Знаете, Надежда Анатольевна, я думаю, что после нашего разговора... Я могу еще дольше поговорить. После нашего разговора, я думаю, что мы, в принципе, вот передадим данный диалог в юротдел, пусть они решают, да, что с вами делать. И так у вас договор уже как проблемный числится. Значит, в перспективе, либо по подаче действительно, во-первых, выставление полного досрочного угошения суммы 113 тысяч рублей, у вас есть единым платежом такая сумма? Я не думаю. То есть либо в перспективе выставляем такую сумму, либо, значит, передаем по 1005 статье в коллекторское агентство, действительно, в коллекторское агентство, чтобы вы поняли, как это общаться не с сотрудниками банка, а с людьми, которыми сейчас вы говорите. Либо в перспективе подаем в суд, то есть тоже как вариант для вас, потому что здесь дополнение, да что вы говорите, это почему? Почему? Объясните мне. 46-я статья. Акты невозможности расписания. Нет, это вы так думаете, Надежда Анатольевна, понимаете? Вы знаете статьи, но вы не можете их применить. Знаете, вы вот какие-то из контекста вырвали статьи. Банк сказал, ну ладно, что сделать, придется. Нет, вы будете производить оплату, Надежда Анатольевна, непосредственно и основного долга, который денежные средства вы истратили. Вам необходимо будет вернуть платность, понимаете, Необходимо вернуть денежные средства, необходимо платить и оплачивать свои задолженности. Надежда Анатольевна, я считаю, в любом случае. Вы, может быть, и не вернете. Вернутся судебные приставы, которые принудительно будут списывать денежные средства с вашего счета, арестуют вашу карту, обратятся, ну, у вас, правда, взрослый уже ребенок, да, 2009 года рождения, все-таки обратятся в органы опеки для запроса, для установления, на что же вы кормите ребенка, на что же вы содержите его. То есть, понимаете, вот здесь уже пойдет процесс. Потом... Не выражение, а? Подаем уже вас. Ну, у вас действительно нету. Ну, неприятно, Надежда Анатольевна. Вот бывает и бывают разные люди, бывают действительно разные люди, а вы человек, который считает, что ему все можно. Да не бывает такого, Надежда Анатольевна. Вот возвращается все, вчера, понимаете, ваше оскорбление. То есть вы сейчас, абсолютно незнакомого человека. Абсолютно незнакомого человека. Не то, что настроение испортили, да, да вот все равно на это настроение. Вы просто оскорбили. А если уж вы знаете статьи 5.61 КОАП РФ, знаете такую статью? Это от 1 до 3000 рублей. И я лично, как сотрудник банка, имею право подать на вас в суд. Вы это понимаете это? Вы миллионершей должна стать, сколько вас оскорбляют каждый клиент. Вы знаете, вот сколько работаю, Надежда Анатольевна. Вы переплюнули всех. И должников, которые больше миллиона должны, и людей, которые просто не хотят так же, как и вы. В первую очередь, оскорбляя чужого постороннего человека, абсолютно незнакомого, вы оскорбляете себя. Не нужно так. Не оскорбляйте, Надежда Анатольевна. Не оскорбляйте себя, Надежда Анатольевна. Всего доброго. До свидания. До свидания, Надежда Анатольевна. До свидания, Надежда Анатольевна.